Поэт, почесав себе затылок, задумчиво заговорил. «Брижит, Брижит, конечно, мы знаем друг друга, но заочно...» Он сделал успокаивающий жест ладонью правой руки. «Пока заочно. В день отъезда она позвонила мне в отель Крио, но, к сожалению, у меня уже не было времени». Публика еще раз ахнула, на этот раз от изумления. Они могли встретиться, но не встретились. Девушка, задавшая вопрос, была на грани обморока. «Это немыслимо. Вам звонит изумительная Бабетта, идущая на войну, а вы не можете с ней встретиться». Грубоватый молодой человек поддержал ее своим коленом. Кукуш крякнул. «Ну, Янька, ты даешь!» И стал со своим сыном не спеша, но решительно удаляться от Тушинского в сторону своей жены Любови, а та, в свою очередь, перенимая кукушонка, удалялась к своему корпусу вместе с Анной Р. и Миррой Ваксон, которые за ручки тащили сопротивляющееся детство. В толпе поклонников между тем хохотали два сотрудника Института мировой литературы Галипольский и Харцевич. Они снимали очки и вытирали платками замокревшие от смеха глаза. «Но ты подумай, она ему звонит, да еще куда, в Крион, а у него уже времени нет. Так и вижу эту чувиху. Она швыряет телефонную трубку в армуар рококо и падает плашмя вдоль ковра пихлеви. А он в это время все запихивает в портфель сборники переводов, вырезки из газет и мчится, мчится на родину, на ненаглядную, и только память о звонке бьется в горле рождая что? Надежду на очную ставку». Ян Тушинский слышал этот хохот и видел потуги ученых-цинников, а к тому же еще и мракобесов правого крыла, потуги на иронию, и они ему претили. Но он не уходил. Он ждал, когда все стихнет, и вот все стихло. «Печально», — сказал он печально в тишине. «Печально, что среди огромного числа наших любителей поэзии попадаются иногда, и, увы, не так уж редко, некоторые циники и мракобесы. Как им хочется все запятнать своими потными лапами. Как им хочется представить наших молодых поэтов, бороздящих мировые пространства в полном смысле с риском для жизни, представить их в роли каких-то дешевых бонвиванов, искателей сомнительных удовольствий в мире капитализма. Поверьте, друзья, я говорю это не голословно. Я располагаю вопиющими фактами угроз нашим молодым поэтам. Вот, например, в Канаде во время моего выступления на сцену полезли украинские националисты. Они собирались меня избить, а может быть и убить. К счастью, одна девушка, вот такая же трепещущая, как вы, моя дорогая, помогла мне бежать. В Мехико-Сити мы попали с одной моей спутницей в гущу антивоенной манифестации как раз в момент нападения реакционных наймитов. Узнав меня, эти звери бросились на наш «Фольксваген». И если бы Эстрелита не оказалась на редкость ловким шофером, если бы не... Ну, в общем, мне не хочется вас ужасать на сон грядущий. Но вы, конечно, догадываетесь, что могло бы произойти. Он приложил палец к лбу и так, с пальцами на лбу, постоял молча несколько секунд, пока... пальцы не упали. Самая удивительная история, однако, произошла со мной в джунглях Вьетнама. Я посещал там базы партизан. И вот на одной из этих баз мне показали карту сбитого американского летчика. На ней пунктиром был отмечен мой, вы представляете, друзья, мой маршрут. И вдоль пунктира было написано: «Не бомбить, Ян Тушинский!» Потрясенная аудитория молча стояла вокруг поэта. Трепетная девушка даже перестала трепетать. Грубоватый молодой человек стоял с открытым ртом. Даже циники из Института мировой литературы некоторое время